В отчизне небесной Христом озаренной известен мне город святой. Светило его, как алмаз драгоценный, небесной горит красотой. Город, повторяют невольно уста, город, крашит солнце твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город царя Христа. Двенадцать там врат из двенадцать жемчужин и золота улицы там. Там свет фонаря совершенно не нужен, и места там нету ночам. Город, повторяют невольно уста, город, крашит солнце твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город царя Христа. О, город великий, о, город священный, как больше тебя полюбить. И в книге для жизни твоей драгоценной навеки записанным быть. Город, повторяют невольно уста, город, крашит солнце твоя красота. Город, дивный город Салима, вечный город.